Глава 37. Слоан. Новости с очередного, почти регулярного собрания детективного агентства «Трескот и Шоу». Два неутомимых детектива снова зашли в тупик. Мы сидим на заднем крыльце моего дома, и Эр-Джей почесывает щетину на подбородке, глядя на землю во внутреннем дворике так, словно пытается прочитать какое-то зашифрованное в песчинках послание. Собаки бегают вокруг, как бешеные, гоняясь за насекомыми и белками, периодически мелькающими по двору. «А еще одно сообщение мы Гейбу послать не можем, — предлагаю я, — узнать его версию той ночи. Даже если бы Фэн и был готов выложить еще пятерку, мой контакт ушел в тину. Сказал, слишком опасно, второй раз рисковать не будет». Так что тут только если посылать почтового голубя или нанять актрису, которая притворилась бы матерью Гейба. То есть реалистичных вариантов у нас нет. Великолепно. Просто чудесно. Впервые за несколько месяцев появилась реальная зацепка. Фэн признался, что прикрывает Гейба и все равно приходится тыкать пальцем в небо. Я-то думала, что если заставим Фэна выложить информацию, то это станет ключом к разгадке случившегося на выпускном. Но вот сюрприз, вопросов стало только больше. Например, как мог такой человек, как Гейб Киприан, бросить Кейси тонуть в ловушке? «А что за тема с тем, что он промышлял?» — спрашивает Эр-Джей. «Гейб точно чем-то незаконным занимался?» К нему подбегает Бо и роняет на коленку парня слюнявую палку. Тычет носом с настойчивым ворчанием, пока Эр-Джей не кидает палку обратно во двор. «Самый очевидный секрет в Сэндовере», — киваю я. «Все знали, к кому обращаться за дозой». «Ну да», — звучит логично, — «сюда никто просто так не попадает. А в Балларде Гейб учился когда-нибудь?» «В 9 классе», — подтверждаю я. Но потом они с Фэном вылетели, потому что попытались тащить бухло из заначки заведующего общежитием. После этого Гейба отправили в Сэндовер, а Фэна сослали в, блин, как ее там, в какую-то шведскую школу. «Стой, правда? Я думал, Фэн попал сюда в 10-м. Ага, где-то через месяц. Продержался в Альпах всего несколько недель, прежде чем вылететь. Честно говоря, мне кажется, он это нарочно сделал, чтобы оказаться здесь». Они с Гейбом были неразлучны. Бо возвращается с палкой, и Пенни начинает радостно толкать Эр-Джея, упрашивая его продолжить игру. «Где Кейси?» — ворчит Эр-Джей. «Может, она отвлечь этих ребят, чтобы они оставили меня в покое?» Несмотря на жалобы, он продолжает кидать палку. «У себя в комнате. Ее кролик умер». «Блин, хреново». Я с беспокойством смотрю на него. Она даже не моргнула. Заявила, что была готова к тому, что кролик умрет, еще когда спасла ее. Но это было так странно. Кейси никогда не была такой непробиваемой. Они с Фэном опять поругались, потому что он сегодня тоже какой-то разбитый. Учитывая, что он избежал исключения, должен бегать и радоваться, а вместо этого он весь день спит. Эр-Джей выглядит таким же встревоженным, какой я себя чувствую. «Да, это странно». Но она ничего такого не говорила. Хотя с чего бы ей что-то говорить? Последнее время Кейси видит во мне врага, а я тут, между прочим, провожу свою субботу в попытках помочь ей, засранке неблагодарной. Могла бы сейчас трахаться со своим парнем, а вместо этого сижу и пытаюсь восстановить события ночи, в которую Кейси едва не погибла. «Лукас тебе ответил?» — спрашиваю я. «Лукас — ближайшая ниточка к Гейбу». Раз Фэн настаивает, что он лично не видел, чтобы Кейси разговаривала с Гейбом на выпускном. «Пока нет». Проглатываю раздражение. Как бы мне хотелось собрать всех в одной комнате в духе Агаты Кристи и проговорить весь тот вечер шаг за шагом, пока виновный не станет очевиден. У Агаты всегда это так просто получалось. «У Гейба нет алиби на тот период времени, когда мы искали Кейси», — рассуждаю я вслух. Он мог связаться с Кейси. «Да, но какая у него мотивация? Зачем связываться с твоей сестрой и вести ее к лодочному сараю?» «Ну, тут есть очевидный ответ. В сексуальном плане?» «Угу». Сразу после аварии я подозревала всех вокруг, особенно когда стало известно, что Кейси была в состоянии опьянения. Учитывая этот факт, о каких невинных намерениях вообще могла идти речь? Кто-то, кого мы знали, кому доверяли, попытался причинить ей вред и почти убил сестру. Разумеется, первым делом под подозрение попали парни, но никто из них не выделялся из толпы в качестве подозреваемого до этих пор. «Медицинский отчет, который полиция получила от больницы, был полон всякого», — говорит Эр-Джей. «Судя по тому, что я нашел в интернете, это коктейль вроде того, что дают девушкам в барах, хорошо убаюкивает в правильных количествах». Внутри все сжимается от укола злости. Я помню, как Кейси рыдала в больнице, когда врач сказал ей, что в ее организме чего только не нашли. Потом выяснилось, что нужно проверить сестру на предмет сексуального насилия, раз она ничего не помнит, и с ней вообще случилась истерика. Но врачи ничего не нашли, никаких следов насилия, вообще ничего, относящегося к сексу. Но это еще не значит, что ничего не было. «На выпускном куча народу была под чем-то», — говорю я Эр-Джею. «Не знаю, под чем именно, но это было что-то веселящее и расслабляющее. Все танцевали, улыбались до ушей. Сначала было смешно, потом стало раздражать, но больше никто не вырубился и не очнулся в озере. Мы даже не знаем, было ли это все из одной заначки». «Итак, Гейб не может сказать нам, что у него было с собой, а Кейси не помнит, откуда это взяла». Он вздыхает и опять швыряет палку, повинуясь собачьим капризам. А Фэн опять замкнулся. «Начинаешь понимать, как я живу последние полгода. Один сплошной тупик. Жестокий замкнутый круг надежды и отчаяния. Погоня за уликами, которая ни к чему не приводит. Двери, закрывающиеся перед моим лицом. Есть еще один подозреваемый, подходящий под критерии отбора», — мрачно напоминает Эр-Джей. «Это кто?» — настораживаюсь я. «Лоусон. Судя по тому, что я успел понять, никто не помнит, где он был большую часть дискотеки. Добавь к этому его баловство, сексуальные похождения, избитый моральный компас. Прикусываю губу. Не поспоришь. Но в то же время не могу представить, чтобы Лоусон так из кожи вон лез только ради секса. Ему для этого достаточно щелкнуть пальцами. Тоже верно». На столике жужжит телефон Эр-Джея. «Лукас», — говорит он, — «дай посмотреть». «Лукас». «Ой, прости, только сейчас увидел. Я оттуда рано ушел, никого там не знал». «Лукас, вроде помню, как Кейси танцевала с Милой и еще какими-то парнями в какой-то момент, но не помню с кем». «Лукас, чтобы Гейб с Кейси общались, вообще не помню. Но да, своей работой он занимался. Я никогда не лез в это». «Мила», — объявляет Эр-Джей, — «это зацепка». «Ну, конечно же, потому что обязательно нужно было все усложнить». «Проще спросить Гейба», — убито говорю я. «Это почему? Мое отсутствие энтузиазма его почти оскорбляет. Это же наверняка важнее вашей ссоры, нет?» «Так из-за чего ссора-то?» — напоминаю я ему. «Если бы ей хотелось нам помочь, она бы не вела себя так по-свински после аварии». «Ну да, и то верно. Но уже какое-то время прошло. Может, она пришла в себя немного?» «Как это мило, что он так думает. Милый, наивный мальчик». «Солнце, ты не понимаешь, как работает девчачья политика. Я не могу попросить ее об одолжении, так я дам слабину. Если у нее есть что-то, что мне нужно, она с огромным удовольствием скажет мне пойти к черту». «Это глупо», — говорит он. «Ты же в курсе?» «Может и так, но правила придумала не я. Это древнейшие традиции, существующие с самых первых дней женского начала. Говорю тебе, Мила скорее налысо побреется, чем пошевелит хоть пальцем, чтобы мне помочь. Ну, других вариантов у нас все равно сейчас нет, так что кому-то придется ее спросить». Мои губы трогает легкая улыбка. «Ну, я знаю одного человека, на чьи уговоры она может поддаться». «Меня пугает твой взгляд», — настороженно говорит он, отклоняясь от меня. «Не нравится мне твой вид, кексик». «А что, разве так сложно? Разыграй небольшую сценку, очаруй ее немного. Ты хочешь, чтобы я с ней флиртовал? Ну, ради благого дела-то». Эрджей стекает по стулу, уже заранее в ужасе от моего плана. «Ты хочешь расставить ловушку. Из тебя такая вкусная приманка», — отвечаю я с милой улыбкой и хлопаю ресницами. «Не делай так», — морщится он. «Это жутко». «Ну подыграй мне, солнце, ради команды». «Господи, ладно», — стонет Эрджей. «Только не надо этих спортивных метафор». Он смотрит на меня, раздумывая над стратегией. «Почему у меня такое ощущение, что в ловушку попадусь я?» Придвинувшись к нему, я закидываю ноги ему на колени. Эрджей немедленно кладет руку мне на лодыжку, водя пальцем по ткани моих штанов для йоги. «Разумеется, мы обговорим несколько правил», — он скептично смотрит на меня. «Если я просто подойду к ней и спрошу, то она сразу поймет, что что-то не так, и не станет со мной разговаривать». «Краткий курс по женской психологии. Мы уже знаем, что Мила на тебя немного запала», — наклоняя голову на бок. «Но гораздо сильнее ее обрадует возможность стащить то, что принадлежит мне». «Ага. Если мне придется подыграть для убедительности...» У него такой тон, словно он ожидает пинка по яйцам. «То что, не лапать руками, не заходить ниже шеи?» Меня практически мутит от одной только мысли об этом, но какие у нас еще варианты? Приходится напомнить себе, что ради младшей сестры я готова на все, особенно сейчас, когда у нее полноценный кризис. Просто не трахай ее, ладно? Легонько пихаю его ногой в бок, напоминая, что я знаю эти леса как родные и без проблем зарою его тело, если понадобится. А то после этого меня точно начнет от тебя тошнить. «Понял?» — он хитро улыбается. «Не делать ничего, после чего тебе расхочется со мной спать». «Вот видишь, перемещаюсь со своего стула ему на колени и обхватываю его руками за шею. За послушание он получает поцелуй. Мы уже на одной волне. Ты такая милая, когда ревнуешь. Даже не отрицаю, потому что уже чувствую в себе ревнивые нотки». Никогда бы не подумала, что сама же предложу сделать из своего парня наживку для злейшего врага. Еще несколько месяцев назад я бы выпала в осадок от одной только мысли, что могу кому-то настолько доверять. Но сейчас, сидя здесь, я доверяю ему как никому другому. Эрджей накосячил в самом начале. Я тоже отличилась, но мы справились. С тех пор он посвятил себя поискам обидчика моей сестры, многим рискнул, чтобы добыть нам информацию, и ни разу не жаловался. Далеко не каждый парень бы все это вытерпел, особенно ради той, с кем он был едва знаком, когда впервые во все это влез. Даже если Мила окажется очередным тупиком, я все равно буду благодарна за то, что он для нас сделал. «Так когда расставляем силки?» — спрашивает он. Собаки подбегают к нам и устало разваливаются у его ног. Наклонившись, я хватаю со стола свой телефон и пролистываю ленты соцсетей. Нам везет, решение находится само собой. «Сегодня ночью в Балларде вечеринка», — я улыбаюсь ему. «Так зачем же ждать?»